Глава 30. Рита. Под его недовольным взглядом я расстегнула пуховик. Куда бы эффектнее смотрелась, если бы я повела плечами и скинула соболиную шубку. Но выбор у меня стоял между пуховиком и тяжеленной дубленкой. «Я знаю, что муж вернулся к вам. Объясните, чего вы этим добиваетесь?» Он грохнул вином о тумбочку. «И откуда же ты знаешь про моего мужа?» Он прямо-таки в громовую тучу превратился. Разгневанный Зевс, да и только. «Говори. А то ты про новую жизнь, то про мужа, а конкретики никакой. Вчера я случайно проезжал мимо вашего дома и видел вас на детской площадке». «Прямо так и проезжал?» С сарказмом переспросила я. «Совершенно случайно? А что же в гости не заехал?» «Вы сами сказали, чтобы я больше к вам не приезжал». «Я сказала, а ты и рад стараться. Это ты мне так новую жизнь дарил. А если бы я сказала, чтобы ты шел с голым задом лесом в баню? Снял штаны и отправился бы маршем исполнять. Какой ты исполнительный. Раньше я что-то за тобой этого не наблюдала. Когда тебе нужно было, ты меня не спрашивал. Делал, как хотел. А тут что случилось? Может, тебе самому так удобнее было?» Я расстегнула пуховик до конца, сняла и швырнула Строганову в руки. Пренебрежительно усмехнулась и, не разуваясь, пошла в гостиную. Проклятая нога начала ныть. Эффектной мою походку назвать было нельзя даже с огромной натяжкой, но я героически выдержала его прицельный взгляд мне в спину. Догнал он меня уже в комнате и развернул к себе. Глаза так и пылали. Я вздернула подбородок. Даже в сапогах на каблуках я была куда ниже него. Конечно, каблуки так себе, не шпильки. И все равно, я их еще до аварии покупала. «Вы надо мной издеваетесь? Вы меня отшили как пацана малолетнего, а теперь появляетесь с претензиями, что я сделала, как вы хотели». «А ты знаешь, как я хотела?» Он выматерился, провел ладонью по волосам и пнул стул с такой силой, что тот отлетел к стене, а озверевший крутанулся и впился в меня взглядом. Мне стало жарко, холодно, страшно и еще невесть как. Спектр эмоций был неописуем. «Вы решили так мужу отомстить?» «Я? Мужу? Отомстить? За что?» «За измену. Он к вам вернулся, а вы?» «Что за бред? Мне что, 17 лет, чтобы кому-то мстить? С чего вы вообще взяли, что он вернулся? Увидел нас на площадке? Сделал какие-то выводы? И давай себя жалеть? Вы же, мужики, это любите. Женщину во всем обвинить. А вы вечно не при делах». «Ко мне Лана приходила», — рявкнул он. «И сказала, что Руслан вернулся к тебе». «Ах, Лана!» — протянула я. «Ну, конечно. Раз Лана, это все меняет». «А что еще должно было случиться? Мне вас вместе в постели надо было застать». «Да ничего!» — крикнула я и отвернулась от него. От гнева меня потряхивало. Я и сама не знала точно, что меня так разозлило. Было и обидно, и досадно. «Если я тебе так нужна была, что же ты меня не добивался?» — спросила, не глядя на Женю. «А хотя понятно, что. Куда я денусь? Кому я нужна? Если бы я была 20-летняя красотка без...» «Что за бред у тебя в башке?» Он опять повернул меня лицом. «Причем здесь 20-летняя или не 20-летняя? Если бы мне нужна была 20-летняя, я бы с тобой сейчас не разговаривал. Мне неинтересны девочки со смазливыми рожицами и мозгами, повернутыми на том, как обеспечить себе безбедное будущее за чужой счет. Мне нужна женщина. Нормальная женщина, чтобы я мог прийти вечером и поговорить с ней, посмеяться. Помолчать, черт подери». «Видимо, я оказалась не той женщиной, которая тебе нужна. Почти 2 месяца прошло, а ты...» «Да что я?» — взревел он. И снова выругавшись, вылетел из гостиной. Я опустилась на подлокотник дивана и, уставившись на опустевший дверной проем, вздохнула. Не так я себе нашу встречу представляла. Как тогда? Сама не знала, как, но однозначно иначе. В квартире что-то звякнуло. Я было хотела пойти к Жене, но так и осталось сидеть. А через минуту он появился сам. Поставил на низкий столик бокалы, вино и тарелку с нарезанными фруктами. Раскрыл коробку дорогих конфет. «Так знал, что я приду», — равнодушно посмотрев на них, сказала я. «Знаешь такое выражение? Если в компании есть врач, проблем с алкоголем и сладостями не будет». Он подвинул ко мне коробку. «Подарок от важного клиента». «Мелковато для важного клиента». Взяв конфету, надкусила и посмотрела на Женю. «Вкусно, ничего не скажешь». «Твои вкуснее». «Так мы все-таки на «ты»?» Он шумно втянул воздух. Я взяла бокал и отпила вина. стараясь, чтобы это выглядело красиво. Опустила взгляд и опять посмотрела на Женю. Кокетство никогда не было моей сильной стороной. Даже в юности. Сейчас и подавно. «Ты надела это платье для меня?» От невинного вопроса я вспыхнула, как спичка. Руслан в самом деле хотел вернуться. Сказала, сделав еще глоток. Женя напрягся. Взгляд пронзил меня. Я положила в рот остатки конфеты и, поставив бокал, расстегнула сапог. Потом второй. И, неспешно стянув их, бросила рядом с диваном. Подняла глаза на пристально смотрящего Женю. «Я сняла квартиру и забрала кровать, которую ты подарил Милане. Она ей очень нравится. Пока Руслан ездил за вещами, мы с Милой собрали остатки своих и дали дёру. Вот так вот. То есть ты дурак, Строганов. Может, хирург ты отличный и мужик умный, но все равно дурак. Не собираюсь я к Русу возвращаться. Он, конечно, пригрозил, что дочь заберет, но я его послала. Надоело мне быть вечной жертвой. Больше не хочу». «А чего хочешь?» Я поднялась, пригубила вино и подошла к нему. «Стать смелой хочу. Видишь, к тебе приехала. А я еще та трусиха. Новую жизнь хочу. Только дарить мне ее не надо. Я хочу ее построить. И если ты согласишься мне помочь...» «Помочь?» «Угу». Я поставила бокал на столик. «Можно было бы попробовать». Он обхватил меня выше талии и рывком прижал к себе. Сердце у меня заколотилось, как птица о стекло. Его обжигающий взгляд на миг разжег внутри пламя. Он только посмотрел на мои губы, а я уже почувствовала поцелуй. Еще секунда, и я его правда почувствовала. Закрыла глаза и протяжно, несдержанно застонала, отдаваясь во власть желаний, волю которым дала всего раз. С ним. «Рита!» – прохрипел он, на мгновение прервав поцелуй. «Как же хорошо, что ты пришла!» Ответить я не смогла. Выдохнула. И выдох мой смешался с его. Молния на платье поехала вниз. Пуговка выскользнула из петельки. И зачем я только так долго одевалась? Кажется, разденет он меня куда быстрее.